Дарла стояла на крыльце здания администрации и смотрела сверху вниз на нашу пятерку. «Отлично, тогда за работу. Блэр берет с места в карьер. Остальные ждут, когда их команды сделают первый удар. Если они захотят пить, поднесете им напитки. Захотят есть, принесете поднос с едой. Все понятно?» Мы все закивали в ответ. Дарла взмахом руки дала нам команду разойтись, а сама исчезла в здании. «Ненавижу турниры. Надеюсь, мне не придется иметь дело с Натаном Фордом. Он вечно такой недовольный», – ворчала Бити, пока мы шли к своим картам, чтобы убедиться в том, что все готовы для поездки к первой лунке на маршруте. «Может, тебе попадется команда Джейса», – сказала я, чтобы как-то ее приободрить. Бити нахмурилась. «Вряд ли. Тетушка Дарла все продумала. Она не подарит мне Джейса. Вот как? Что ж, значит, Раш мне тоже не достанется. Возможно, это и к лучшему. Мне надо было сосредоточиться на работе, а не на том, как великолепно смотрится Раш в белых шортах и поло. Я остановила карту первой лунки и вышла к своей первой группе игроков. Лица были знакомые. Все игроки в возрасте, работать с такими легко, и чаевые они оставляют щедрые. Раздав каждому из группы старичков по бутылке с водой, я поехала к следующей лунке. К моему удивлению, там оказались Джейс, Тед и Вудс. Я не ожидала, что они будут в моей группе. «Привет, ребята. Да мне просто повезло», — поприветствовала я их. «А я был уверен, что нам достанется Бити». «Черт, день обещает быть удачным», — отозвался Тед. «Заткнись», — буркнул Джейс и толкнул его локтем в бок. «Я не такой дурак, чтобы позволить Бити выйти на Джейса. Она бы только его и обхаживала», — объяснил свое решение Вудс. «Я раздала им по бутылке с водой. Рада обслужить вас троих. Хоть я и не Бити», — сказала я и улыбнулась Джейсу. «Ну, если я не могу быть с Бити, могу сказать, что ты определенно поднимаешь ставки», — усмехнувшись, заметил Джейс. «Я не могла не любить этого парня. Он делом доказал, что серьезно относится к Бити». «Отлично. А теперь сделайте так, чтобы я вами гордилась», — сказала я и поехала к следующей команде игроков. Это была моя первая группа женщин. Я их узнала, но точно не знала, кто из них кто. Кажется, высокая элегантная блондинка была женой мэра. Раздав им по бутылке ключевой воды с ломтиками лайма, я поехала обратно. Турнир вот-вот должен был начаться. Я огляделась по сторонам, но Раша нигде не было видно. В какой команде он будет играть, я не знала, но была абсолютно уверена в том, что он участвует в турнире. С ним наверняка Грант, но его я тоже не заметила. Раш, я готов был придушить Гранта во сне, а мог бы прямо здесь, при свидетелях. Кипя от злости, я швырнул свои клюшки на поле, Кидди 8 тут же их подхватил, и вовремя, потому что могли быть жертвы. «Мэг, ты серьезно, Грант, ты попросил Мэг?» — взбесился я. Потом я посмотрел ему за спину и увидел, что она отметилась у стойки и идет в нашу сторону. «В команде должно быть три игрока. Ты послал Нэн подальше, и мы остались вдвоем. Всех остальных разобрали, а Мэг хотела поучаствовать. В чем проблема?» Грант передал свою сумку Кидди и бросил на меня недовольный взгляд. «Проблема была в том, что я не предупредил Блэр об участии Мэг. Откуда я мог знать? Теперь, если Блэр увидит нас вместе, она может подумать, будто я пытался скрыть это. Надо было срочно найти Блэр. Могу я предложить вам воду?» — поинтересовалась рыженькая девушка с гольф-карта. Я не смог припомнить ее имя. «Ясное дело, Вудс решил не ставить ко мне Блэр. Вот черт, будь она здесь, я бы ей все объяснил, и не было бы никаких недомолвок между нами». «Да, пожалуйста, Кармен», — сказал Грант. Он широко улыбнулся девушке, та захлопала ресницами. «Вероятно, Грант с ней уже переспал. Если нет, переспит сегодня. И этому сердитому типу тоже. Ему надо немного остудиться», — пошутил Грант. «Ну что, готовы к бою?» — крикнула Мэг еще издали, подходя к нам. «Нет, я был готов только к тому, чтобы немедленно найти Блэр и все ей объяснить». Я посмотрел на рыженькую и спросил: «На каком маршруте Блэр?» Та обиженно надула губки. «Я для вас недостаточно хороша, моя дорогая, ты просто обворожительна. Просто он хочет Блэр, ничего личного», — успокоил девушку Грант и подмигнул. Девушка явно обрадовалась. Ей досталась первая группа. «Кажется, в этой группе мистер Керрингтон, младший мистер Керрингтон. Миссис Дарла говорила что-то о том, что мистер Керрингтон потребовал именно Блэр», — сообщила она с довольной улыбкой. «Вудс, гад, я в этом не сомневался. Доброе утро, Мэг. Извини, у нас тут Раш не с той ноги встал», — сказал Грант вместо приветствия, а я даже забыл, что она успела к нам подойти. Это я заметила. Видимо, я в опасности, если Блэр, та самая девушка, из-за которой он на днях без всяких объяснений бросил меня одну в ресторане. Если Раш побежал за девушкой, можешь не сомневаться, это была Блэр, сказал Грант. Я не стал ничего им отвечать и повернулся, чтобы пойти к тому месту, где начинала игру первая группа. В тот же момент я увидел, как от места старта отъезжает карт Блэр. Вот черт, да успокойся ты, Блэр не станет ревновать. Это ты у нас от Элла, проворчал Грант и сделал глоток воды из бутылки. Так проблема в том, что я в вашей команде. Из-за этого весь сыр-бор? Спросила Мэг, глядя на меня. Я не хочу расстраивать Блэр, ответил я и посмотрел в ту сторону, куда она поехала. Понятно, но это же гольф, а не свидание, заметила Мэг. Она была права, я вел себя глупо. Мы не были старшеклассниками, я имел право играть в гольф с девушкой. Блэр уже знала, что Мэг, мой старый друг, тем более мы были не вдвоем, с нами был Грант, так что ничего страшного в присутствии Мэг быть не могло. Что-то я психанул, извини, ты права, все нормально. Я решил расслабиться и наслаждаться игрой. По крайней мере, Блэр была впереди нас, а значит, она раньше закончит работу и уйдет с поля. Вудс, наверное, из-за этого и заявил ее в свою группу, чтобы она не работала на санцепеке весь день, как остальные. К тому времени, когда мы добрались до шестой лунки, я окончательно расслабился и наслаждался игрой. Только иногда беспокоился о том, как чувствует себя Блэр на таком пекле, а так все было просто прекрасно. Я знал, что Вудс за ней присматривает. Конечно, это меня задевало, но в то же время успокаивало. «Давай, Грант, Раш взял лучшие из трех, у меня лучшие из двух. Теперь твоя очередь, приятель. Ты сможешь, я в тебя верю», — подзадоривала Гранта Мэг, пока он готовился пройти свой пар 9. Грант бросил на нее предупреждающий взгляд. Паттинг 10 не был его сильной стороной, и Мэг сразу это вычислила. Помочь ему загнать мяч в лунку могло только чудо. «Мэг, мне кажется, он нуждается в небольшой помощи», — сказал я и предложил. «Может, преподашь ему урок?» У Гранта было такое лицо, что мы не выдержали и расхохотались. Как же легко его было разозлить. «Вообще-то, тебе лучше посторониться, Мэг. Похоже, он готов к удару. Если он замахнется в твою сторону, беги с линии огня». Мэг подошла ко мне, встала рядом и с надеждой в голосе спросила: «А он правда швыряется клюшками? Советую тебе особо не возбуждаться. Если он разозлится настолько, что бросит клюшку, значит точно вышел из себя. Меня это не пугает. У тебя мускулатура больше», сказала Мэг и снова улыбнулась Гранту. Она явно его дразнила. «Ничего подобного», крикнул Грант и выпрямился. Судя по его лицу, он готов был поспорить с Мэг. Она потянулась ко мне и сжала мой бицепс. «Хм, да, впечатляет. Ну-ка, Грант, покажи, что там у тебя», не унималась Мэг. Грант стянул рубашку, подошел к нам и встал перед Мэг. «Потрогай это, детка», — сказал он, напрягая мускулы. «Сравни-ка, этот парень, просто красавчик, и все». Я закатил глаза и пошел к гольф-карту, но Грант схватил меня за руку. «Нет уж, постой, это соревнование, и я собираюсь победить тебя. Согни-ка свои ручонки, пусть она увидит, у кого из нас мускулы больше. У меня не было никакого желания побеждать в этом глупом конкурсе. Ты выиграл, я не против. Мэг, у него бицепсы больше», сказал я и выдернул руку. «Нет, так нечестно. Ты не сгибал руку, когда я тебя трогала. Спорю на что хочешь, у тебя бицепсы больше», сказала Мэг с озорной улыбкой. Идея мериться мускулами меня совсем не вдохновляла. «Фигня все это. Согни руку, Раш. Я докажу, у меня оснастка получше твоей». «Так и есть. Ты крутой парень», согласился я. «Давай же согни руку». «Я серьезно», — настаивал Грант. Он не на шутку разошился и хотел устроить состязание, в котором я с удовольствием уступил бы ему первенство. Я хотел перейти к следующей лунке, но он прицепился как клещ, и пришлось смириться. «Хорошо, если это поможет тебе загнать мяч в лунку, я согну». Грант радостно улыбнулся и снова продемонстрировал Мэг крепость своей мускулатуры. Она ждала того же от меня. Я согнул руку. Мэг пощупала. Это было смешно и глупо. «Прости, Грант, но Раш победил», сказала Мэг и чуть задержала ладонь на моем бицепсе. Я опустил руку и пошел к карту. «Загони мяч», крикнул я Гранту. «Ни черта ты не победил. Она выбрала тебя, потому что не забыла, что была у тебя первой», отозвался он. Я быстро огляделся по сторонам, чтобы убедиться в том, что никто этого не слышал. К счастью, поблизости никого не было. Блэр, я была там, когда они сели в гольф-карт и поехали к следующей лунке. Мне уже пришло время пополнять запасы напитков, но желание увидеть Раша оказалось сильнее, и я немного изменила маршрут. Теперь я об этом пожалела. Впервые за целую неделю к горлу снова подступила тошнота. Он не говорил мне, что Мэг, его первая женщина, сказал лишь, что они просто старые друзья. Само известие о том, какими именно друзьями они были, ничего не меняло. Для меня ведь не было секретом, что Раш спал со многими девушками. Я знала об этом, когда в первый раз легла в его постель. Но вот видеть его с одной из этих девушек, тем более с той, которая была первой в его жизни, было больно. Она с ним флиртовала, и он отвечал ей тем же, хвастался перед ней своей мускулатурой. Мускулы у него и так были впечатляющими, совсем не обязательно было напрягать перед ней бицепсы. Почему он это делал? Хотел ей понравиться? Может, он даже не против узнать, какая она в постели сейчас? У меня свело желудок, я завела свой карт и поехала от деревьев, за которыми стояла все это время. Я вовсе не хотела прятаться от них, просто срезала путь в надежде, что увижу Раша возле этой лунки. Но когда увидела, как он улыбается Мэг, а потом дает ей потрогать свои бицепсы, остановилась. Просто не смогла подъехать ближе. Мэг была частью его круга. Она легко вписывалась в его мир. Она не развозила напитки игрокам, а играла с ним в гольф. Меня Раш не мог пригласить в свою команду. Для начала, я не умела играть. Ну и, конечно, он не мог пригласить работника клуба. Я не принадлежала к числу тех, с кем он играет. Почему он вообще со мной связался? Его сестра ненавидит меня. Я никогда не смогу по-настоящему войти в его жизнь. В его окружении я всегда буду чужой, и ничего с этим не поделаешь. Да, наша близость восхитительна. В его доме или у меня легко притворяться, будто между нами может быть нечто большее. Но что будет, когда все заметят мой большой живот? Посмотрите-ка, она беременна, и Раш с ней. Как он тогда себя поведет? И чего я вправе ждать от него? Я загружала свой карт, а сама проигрывала в голове разные сценарии нашего будущего. Ни один из них не заканчивался счастливо. Я не принадлежала к элите. Я, всего лишь я. А ведь последнюю неделю я уже позволила себе размечтаться, что смогу остаться в Розмари, растить с Рашем нашего малыша. Пусть мне было больно, когда я увидела Раша с Мэг, но это был звоночек, который я должна была услышать. Жизнь не похожа на сказку, тем более моя. К тому времени, когда я вернулась на поле, моя группа уже вышла к последнему отрезку. Я улыбалась, раздавала напитки игрокам и даже шутила. Никто не должен был заметить, что я расстроена. Это была моя работа, и я должна была делать ее хорошо. Я не собиралась ничего рассказывать Рашу. Какой смысл? Он бы все равно не понял. Мне просто надо было раз и навсегда установить дистанцию между нами. Нельзя лелеять мечты о том, как мы будем счастливы вместе всю жизнь. На это у меня ума хватало. Отработать весь день без проблем с тошнотой все-таки не получилось. Жара меня доконала, но жаловаться Вуцу я не стала. Он не должен сомневаться в том, что я в состоянии выполнять свою работу. Меня рвало в туалете за административным корпусом. Бити стояла рядом и придерживала мои волосы. Я правда ее очень любила. «Ты перетрудилась», – озабоченно сказала Бити, когда я подняла голову от унитаза. Я не хотела это признавать, но она, скорее всего, была права. Взяв у Бити влажное полотенце, я вытерла лицо, а потом села на пол и оперлась спиной о стену. «Знаю, только не говори никому», – попросила я. Бити села рядом. «Почему?» «Потому что мне нужна эта работа. Здесь хорошо платят. Если я уеду после того, как все станет заметно, мне пригодятся деньги, которые я смогу отложить. С пузом не очень-то реально устроиться на работу». Бити повернулась ко мне. «Ты все еще думаешь о том, чтобы уехать? А как же Раш?» Я не хотела, чтобы Бити на него злилась. Она ведь только-только снова начала хорошо к нему относиться. Я видела его сегодня. Он отлично проводил время. Это его мир. Он тут на месте. Но это не мой мир. Я сюда не вписываюсь. А он знает? Да скажи ты хоть слово. Он бы тут же забрал тебя в свой дом и обо всем позаботился. Ты бы не работала в этом клубе, и он бы повсюду ходил с тобой. Ты же сама это знаешь. Садиться ему на шею я не собиралась. Это место уже заняли его мать и сестра, и я вовсе не спешила к ним присоединяться. Мне не нужны были его деньги. Мне был нужен он сам. Раш тут ни при чем. Прости, но я с тобой не соглашусь. «После того, как он заделал тебе ребенка, он за тебя в ответе», — обиженным тоном сказала Бити. «Я знала правду о той ночи, когда мы с Рашем занимались сексом без презерватива. Тогда именно я завела его, просто накинулась на него. В этом не было его вины. Он всегда соблюдал осторожность, но в ту ночь я не дала ему такой возможности. Это была моя ошибка, а не его. Поверь, когда я говорю, что вся ответственность лежит на мне, это так и есть. Тебя там не было в ту ночь, когда я забеременела. Не можешь ты одна за все отвечать. Одна не залетишь», — возразила Бити. «Я не собиралась с ней спорить. Просто не говори никому о том, что меня тошнило. Не хочу, чтобы они беспокоились. Ладно, не скажу. Хотя мне это и не нравится. Еще раз такое повторится, я молчать не стану», — пригрозила Бити. Я положила голову ей на плечо. «Согласна». Бити погладила меня по голове. «Ты сумасшедшая девчонка». Я рассмеялась, потому что она была права. «Раш, как только турнир закончился, я сразу поехал домой, чтобы принять душ и привести себя в порядок. Я даже не задержался в клубе, чтобы получить приз за второе место. Все лавры оставил Гранту и Нэн. Я вообще принял участие в турнире только потому, что еще в начале лета подал заявку вместе с Нэн и Грантом. Мы так каждый год делали. Все вырученные средства шли на благотворительность. Когда я заглянул на стоянку картов возле административного здания, Дарла сказала, что Блэр вместе с Бити уехали примерно час назад. Телефон Бити не отвечал. Я решил, что к тому времени, когда я приведу себя в порядок после турнира, они уже вернутся домой. Машина Бити стояла на парковке возле их дома. Значит, Блэр здесь. Слава богу. За целый день я безумно по ней соскучился. Я три раза постучал в дверь. Мне не терпелось ее увидеть. Но мне открыла Бити, и вид у нее был не слишком приветливый. «Здравствуй», — сказал я и шагнул за порог. «Она уже спит». «Тяжелый день», — сказала Бити. Она осталась стоять у двери и придерживала ее, как будто хотела, чтобы я ушел. «Она хорошо себя чувствует?» — спросил я и посмотрел в конец коридора, где была дверь в комнату Блэр. «Просто устала. Дай ей выспаться», — ответила Бити. «Ей стоило закрыть эту чертову дверь, потому что я не собирался уходить. Я не буду ее будить, но и не уйду. Так что закрой, пожалуйста, дверь», — сказал я и пошел в комнату Блэр. Было еще только 6 часов вечера. Она не могла лечь спать так рано, если только ей не стало плохо. У меня сердце заколотилось как бешеное, когда я подумал о том, что Блэр проработала весь день и ее сморила усталость. Надо было настоять на том, чтобы она не работала на турнире. Это было вредно для нее и нашего ребенка. Я тихо открыл дверь и вошел в комнату. Потом осторожно закрыл ее за собой на защелку. Блэр, свернувшись калачиком, лежала в центре ее большой кровати. Со стороны она казалась такой маленькой и одинокой. Ее длинные светлые волосы веером разметались по подушке. Одна нога выглядывала из-под одеяла. Я снял рубашку и бросил ее на комод, а потом расстегнул и стянул с себя джинсы. Оставшись в одних боксерах, я откинул край одеяла и лег за спиной Блэр. Я притянул ее к себе, она охотно подчинилась. Тихий вздох и невнятное бормотание были самым восхитительным приветствием в моей жизни. Счастливо улыбнувшись, я зарылся лицом в ее волосы и закрыл глаза. Рядом с Блэр, вот единственное место, где я всегда хотел быть. Я опустил руку и положил ладонь ей на живот. Мысль о том, чьи-то я обнимаю, дарила покой и умиротворение. Легкое прикосновение к плечу, а потом к груди вызвало у меня улыбку, и я открыл глаза. Блэр уже повернулась ко мне лицом. Она разглядывала мою грудь, водя по ней пальцем. Потом подняла на меня глаза, на ее губах блуждала легкая улыбка. «Привет», — шепнул я. «Привет». За окном уже стемнело, но я не знал точно, который час. «Я скучал по тебе сегодня». Улыбка исчезла. Блэр отвела взгляд. Я насторожился. «Я тоже по тебе скучала, не глядя на меня», — ответила Блэр. Я взял ее за подбородок и повернул лицом к себе, чтобы видеть ее глаза. «Что-то не так?» Блэр через силу улыбнулась. «Все хорошо». Она говорила неправду. «Что-то определенно было не так. Пожалуйста, скажи мне, в чем дело?» — попросил я. Когда я сказал «пожалуйста», тело Блэр немного расслабилось. Я не должен был забывать о том, что она очень чутко относится к каждому слову. «Я видела тебя сегодня. Тебе было весело», — начала отвечать Блэр и умолкла. «В чем тут проблема?» «Ах, вот оно что. Она видела Мэг. Это из-за Мэг. Извини, я не знал, что Грант позовет ее заменить Нэн. Сестра в последнюю минуту отказалась от участия в турнире, и Грант попросил Мэг занять ее место в нашей команде. Если бы я знал заранее, я бы тебе рассказал. Блэр снова вся напряглась. Проклятие. Я-то думал, этого объяснения хватит. Неужели она так расстроилась из-за этого? Она была твоей первой женщиной, сказала Блэр так тихо, что я едва ее расслышал. Кто-то ей рассказал. Черт, кто, кроме Гранта, мог об этом знать? Я, вообще-то, не из тех, кто трезвонит направо и налево о своей сексуальной жизни. Кто мог ей рассказать? Я взял ее лицо в ладони и сказал, а ты, моя последняя. Взгляд Блэр потеплел. Я начал делать успехи. Раньше я не баловал девушек всякими нежными разговорами. Считал, что это ни к чему. С Блэр это давалось легко. Я просто был с ней честен. Я, Блэр запнулась и немного от меня отодвинулась. Мне надо в туалет. Я не сомневался в том, что она хотела сказать что-то другое, но не стал ее удерживать. На Блэр был желтый топик и розовые трусики, которые, насколько мне известно, девушки называют шортиками. Хотя никто из моих знакомых парней никогда в жизни не надел бы нечто подобное. Бедра Блэр заметно округлились. Я представил, как наклоняю ее и держу за эти бедра, и мой член мгновенно стал твердым как камень. Мне нельзя было расслабляться. Блэр из-за чего-то расстроилась и не хотела говорить из-за чего. Надо было сосредоточиться. Я не хотел ее расстраивать. Зазвонил мой сотовый. Я взял его с прикроватного столика и взглянул на дисплей. Нэн. С кем? А с ней я не хотел разговаривать в тот момент. Я сбросил звонок, потом отключил звук и посмотрел на время. Было всего 10 минут 10. Блэр вышла из ванной. Я проголодалась, смущенно призналась она. Тогда давай тебя покормим. Я встал с кровати и потянулся за джинсами. Мне надо сходить в магазин. Я собиралась раньше, но так хотелось спать, что я решила сначала немного вздремнуть. Я отведу тебя поужинать, а утром мы вместе сходим в магазин. Тут в округе все магазины уже закрылись. Мне показалось, что Блэр смутилась. Рестораны в городе тоже уже все закрыты. Клубный работает до 11. Ты же сама знаешь. Я натянул рубашку через голову и подошел к Блэр. Она внимательно на меня смотрела, так, словно не понимала, о чем я говорю. Что такое? Я обнял ее за талию и притянул к себе. Блэр откинула назад голову, чтобы можно было посмотреть мне в глаза. А еще я там работаю. Все знают, что я там работаю. Я никак не мог понять, к чему она клонит. Я тебя не понимаю. Блэр устало вздохнула, как будто ее начала утомлять моя неспособность понимать очевидные вещи. Тебя не волнует, что другие члены клуба увидят, что ты ужинаешь с девушкой из персонала? Меня как будто парализовало. Что, Блэр, я не ослышался? Ты спросила, волнует ли меня, что кто-то увидит нас вдвоем? Медленно, четко расставляя слова, спросил я, чтобы убедиться в том, что слух меня не подвел. Пожалуйста, скажи мне, что я неправильно тебя понял. Блэр пожала плечами. Я отпустил ее и подошел к двери. Она, наверное, надо мной подшучивала. Когда я успел дать ей повод подумать, будто стыжусь ее, я оглянулся и посмотрел на Блэр. Она стояла, скрестив руки на груди, и внимательно за мной наблюдала. Когда я дал тебе повод подумать, будто не хочу, чтобы нас видели вместе. Если такой случай был, клянусь, я все исправлю. Блэр снова пожала плечами. Не знаю, у нас ведь с тобой, в общем-то, и не было свиданий. То есть в тот раз мы были в баре, но это не было настоящим свиданием. Обычно ты везде появляешься без меня. Я чуть не задохнулся. Блэр была права. Если не считать поход за мебелью и поездку в Саммит и обратно, я никуда не брал ее с собой. Проклятие. Я был круглым идиотом. Ты права. Я болван, прошептал я и тряхнул головой. Раньше у меня ни с кем не было настоящих отношений. Я никогда не ухаживал за девушками, просто трахал их и отправлял домой. Так значит, все это время ты думала, что я стыжусь тебя? Спросил я, хотя сам не хотел услышать ответ. Лучше бы она просто назвала меня последним мудаком. Ну, не то чтобы стыдишься. Просто я думала. В общем, я думала, что не вписываюсь в твой мир. Я и сама это понимаю. Ты не обязан как-то показывать, что я твоя девушка, только потому, что я от тебя забеременела. Ты меня поддерживаешь и... Блэр, прошу тебя, прекрати сейчас же. Я больше не могу это слушать. Я снова подошел к ней. Ты, мой мир. Я хочу, чтобы все об этом знали. Я не умею назначать свидания, поэтому даже не подумал, что надо это сделать. Но вот прямо сейчас я тебе обещаю. У нас будет столько свиданий, что в этом городе не останется ни одного человека, который не узнает, что я готов целовать землю, на которую ступала твоя нога. Прости, что я был таким олухом». Блэр сморгнула слезы и улыбнулась. «А я подумал о том, сколько раз еще облажаюсь, прежде чем научусь все делать правильно. Блэр, когда я вышла из комнаты и прошла в кухню, на барной стойке лежал мобильник, который купил для меня Раш. Третий раз за неделю он оставлял его в каком-нибудь месте, где я могла легко его найти. На этот раз к телефону была приложена записка. Я взяла записку и прочитала. Подумай о ребенке. Телефон может понадобиться в экстренном случае». Это был удар ниже пояса. Улыбнувшись, я взяла телефон и положила его в карман. Раш бы не отступился, пока я бы не приняла его подарок. Сегодня мне предстоял второй визит к врачу. В понедельник вечером, на нашем третьем свидании, я сказала об этом Рашу. Всю неделю он водил меня на свидание. Вчера я даже умоляла его провести вечер дома и просто посмотреть телевизор. Но Раш был настроен решительно. Все в городе видели нас вместе. Думаю, мы уже всем глаза намозолили. При этой мысли я улыбнулась еще шире. Вчера я забыла напомнить Рашу о визите к врачу, но теперь я могла ему позвонить. Я достала телефон из кармана. Имя Раша стояло первым в списке любимых. Это меня не удивило. Раш ответил только после третьего гудка. «Привет, я тебе перезвоню», — раздраженным тоном сказал он. «Ладно, но...» — начала я, но тут услышала, что он, прикрыв трубку ладонью, говорит с кем-то еще. «Что происходит? Ты в порядке?» — коротко и резко спросил Раш. «Да, в порядке, но...» — «Тогда я перезвоню», — не дал мне договорить Раш и оборвал разговор. Я сидела на кухне и тупо смотрела на телефон. Что это было? Может, мне следовало спросить, в порядке ли он сам? Прошло 10 минут. Раш так и не перезвонил. Я решила, что пора переодеться для визита к врачу. В том, что он позвонит до того, как мне надо будет уходить, я не сомневалась. Прошел час, а Раш так и не перезвонил. Я терзалась сомнениями, звонить ему самой или нет. Может, он забыл о моем звонке? Конечно, я вполне могла одолжить машину у Бити и сама поехать к врачу. Но в понедельник, когда я рассказала ему о предстоящем визите, он так загорелся идеей поехать вместе со мной, что теперь я просто не могла не предупредить его. Я снова набрала его номер. «Чего тебе?» — это была Нэн. Я даже вздрогнула, услышав ее голос. «Неужели он с ней?» Я не знала, что ей сказать, и нервно спросила. «Раш там?» Нэн резко рассмеялась. «С ума можно сойти. Он же сказал тебе, что перезвонит. Ты ему вздохнуть свободно не даешь. Раш милостыню не подает. Приехали моя мама и мой папа, и мы собираемся устроить семейный обед. Когда у Раша будет время поговорить с тобой, он позвонит». И она сбросила звонок. Я опустилась на кровать. У Раша семейный обед с Нэн, с его матерью и с моим отцом. Значит, из-за этого он обрывал меня, когда я ему звонила. Не хотел, чтобы я знала, что он с ними. Семейный обед был для него важнее, чем я и ребенок. Я предполагала, что это так, но, с другой стороны, он был таким милым, так обо мне заботился. Я ему навязывалась? Я никогда никому не навязывалась и вот теперь превратилась в попрошайку. Так получается? Я встала и положила телефон на кровать. Больше он мне не понадобится. Сколько ненависти было в голосе Нэн, когда она сообщила мне о том, что они обедают с ее отцом. Я схватила сумочку. У меня еще оставалось время дойти до здания администрации клуба и одолжить машину Бити. По дороге к клубу я успела вспотеть. В самый раз для визита к врачу. Но вообще-то, по сравнению с остальными моими проблемами, это не имело значения. Когда я поднялась на крыльцо, дверь открылась и мне навстречу вышла Дарла. «Ты сегодня не работаешь», — напомнила она, увидев меня. «Знаю. Хочу одолжить машину у Бити. У меня назначен визит к врачу в Дестине, а я забыла. Ненавижу врать, но сказать ей правду в тот момент было выше моих сил». Дарла секунду внимательно на меня смотрела, а потом достала из кармана слаксов ключи. «Возьми мою, я целый день здесь пробуду. Она мне не понадобится». Мне захотелось обнять Дарлу, но я не стала этого делать, не была уверена, что она нормально воспримет такую реакцию на обычный визит к врачу. «Большое спасибо, я заправлю бак», — пообещала я. Дарла кивнула и махнула мне рукой. Я сбежала по ступенькам и забралась в Кадиллак Дарлы. Поездка прошла нормально, и ждать пришлось недолго. Минут через 15 после того, как я приехала в клинику, меня пригласили в кабинет. Медсестра была очень доброжелательна. Широко улыбаясь, Она выкатила аппарат с небольшим экранчиком. У вас срок всего 10 недель, так что, для того чтобы услышать сердцебиение малыша, нам потребуется ультразвук. Мы послушаем его сердечко и даже сможем увидеть вашу кроху на этом экране, объяснила мне медсестра. Я увижу моего малыша и смогу услышать, как стучит его сердце. Это был не сон. Я много раз представляла себе этот день, но никогда не думала, что буду в такой момент одна. Я всегда надеялась, что кто-то будет рядом. А вдруг я не услышу его сердечко? Вдруг с ним что-то не так? Я не хотела одна узнать о таком. В кабинет вошел врач. Он ободряюще мне улыбнулся и сказал: «Какой у вас испуганный вид. Это же счастливейший день в вашей жизни. Здоровье у вас в полном порядке. Нет никакой необходимости так волноваться. А теперь ложитесь на спину». Я сделала, как велел доктор, а медсестра положила мои ноги на подставки. «Услышать или увидеть вашего малыша с наружной стороны мы пока еще не можем, рано. Поэтому мы сделаем трансвагинальный ультразвук, то есть нам придется войти вагинально. Вы почувствуете небольшое давление от зонда, но ничего больше», предупредила меня медсестра. Я не смотрела на них. Мне не хотелось думать о том, что в меня будут вводить какой-то зонд. Я сосредоточила все свое внимание на экране. «Отлично, начинаем. Лежите тихо и спокойно», проинструктировал меня доктор. Я смотрела на черно-белый экран и терпеливо ждала, когда смогу увидеть что-то похожее на зародыш ребенка. Тихий, глухой стук заполнил кабинет, и мне показалось, что мое сердце перестало биться. «Это?» – спросила я, но больше не смогла произнести ни слова. «Да, именно это. И звучит очень хорошо. Ритм спокойный, отчетливый», – ответил доктор. Я вглядывалась в экран. Медсестра показала на что-то, похожее на горошинку. «А вот и ваш малыш, или малышка. Отличные параметры для 10 недель. У меня перехватило дыхание. По щекам покатились слезы, но мне было все равно. Я не могла пошевелиться, лежала и смотрела на крохотное чудо на экране и слушала, как стучит его сердце. «У вас и у вашего малыша все просто отлично», сказал доктор и аккуратно вытащил из меня зонд. Медсестра опустила мою больничную рубашку и помогла мне встать. «После этой процедуры может немного покровить, но волноваться не стоит, это нормально», сказал доктор и отошел к раковине помыть руки. «Продолжайте принимать пренатальные витамины. Жду вас через 4 недели». Я все еще не могла прийти в себя, поэтому просто кивнула. «А вот и мы», сказала медсестра и передала мне снимки с ультразвука. «Я могу это взять?» спросила я, не отрывая глаз от фотографий моего малыша. «Конечно, они ваши», ответила медсестра. «Кажется, я ее даже развеселила. Спасибо». Я вгляделась в снимки и увидела маленькую горошинку, которая, как я теперь знала, живет во мне. «Ни за что», ответила медсестра и похлопала меня по коленке. «Теперь можете одеваться. У вас все просто прекрасно». Я кивнула и вытерла слезы, которые снова потекли по щекам. «Раш, где она, Бити?» спросил я, выйдя из комнаты Блэр. В руке у меня был мобильник, она его не взяла. Бити со злостью посмотрела на меня и хлопнула дверцей кухонного шкафчика. «Ты жалкий слизняк, ненавижу тебя. Ты даже не знаешь, где она», выпалила она. «Да что с ней такое? Что вообще происходит, мать твою? Я и так целый день провел как в аду. Сначала сказал матери, что ей придется искать для себя другой дом, потом объявил им всем, что собираюсь попросить Блэр выйти за меня замуж. Они, естественно, как с цепи сорвались. Ну, не все, отец Блэр, как мне показалось, обрадовался. А вот Нэн и моя мать просто взбесились. Мы несколько часов подряд орали друг на друга. В результате я озвучил угрозы, которые решительно настроился исполнить. Нэн в понедельник должна была вернуться в колледж. До зимних каникул она в Розмари никогда не появлялась, и я был уверен, что в итоге она останется с друзьями в Вейле. Так бывало всегда. И я тоже в конце лета обычно уезжал из Розмари, но не в этом году. Последние 4 часа мне пришлось объясняться с матерью и сестрой, выставить Джорджину из дома и сообщить им о том, что я собираюсь жениться на Блэр, не самый простой бой. Так что уж прости меня и будь любезна, напомни, где я могу найти Блэр. Бити грохнула бутылку с водой на барную стойку. Она уже не просто злилась, я увидел на ее лице презрение. А мне-то казалось, что она обрадуется, когда услышит о том, что я собираюсь сделать Блэр предложение. Не обрадовалась. «Надеюсь, ты еще не купил кольцо», только и сказала Бити в ответ. «Мне надоели эти игры. Скажи мне, где она?» Я почти кричал. Бити оперлась двумя руками о стойку и сверкнула на меня глазами. Я и не ожидал, что в этой девчонке может быть столько злости. «Иди ты нахрен», — сказала она по слогам. «Вот черт, что я такого сделал». Тут открылась дверь, и вошла Блэр. Она улыбалась, пока не увидела меня. Улыбка тут же исчезла, и я здорово испугался. «Блэр», — сказал я, шагнув к ней навстречу. Она попятилась. «Не надо». Блэр выставила вперед руки, чтобы я не приближался. В руке у нее были какие-то фотографии. Кто-то подбросил ей снимки из моего прошлого. Она так злится из-за какой-то девчонки, с которой я когда-то развлекался. «Это то, что я думаю», — спросила Бити, оттолкнув меня, подбежала к Блэр. Блэр кивнула и передала ей фотографии. Бити прикрыла рот ладонью. «О господи, ты слышала, как бьется его сердечко?» Когда я услышал это, до меня наконец дошло. Сегодня была среда. В среду у Блэр был назначен визит к врачу. Она звонила, чтобы напомнить, а я оборвал ее на полуслове. «Блэр, детка, прости, мне так жаль. Я был, ты был со своей семьей. Я знаю, Нэн сказала мне, когда я позвонила тебе второй раз, мне не нужны твои извинения. Я просто хочу, чтобы ты ушел». Блэр говорила спокойно, в ее голосе не было никаких эмоций. А потом она снова переключила все свое внимание на фотографии. «Вот здесь», — сказала она, обращаясь к Бити, — «это внутри меня. Ты можешь в это поверить?» Бити перестала испепелять меня взглядом и посмотрела на фото. «Какое чудо», — сказала она, и на ее лице появилась счастливая улыбка. Они стояли и смотрели на снимок моего ребенка. Блэр сегодня слышала, как бьется его сердце. «Одна, без меня. Можно мне посмотреть?» — спросил я. Я боялся, что Блэр откажет или вообще не обратит на меня внимания. Но вместо этого, она взяла снимки у Бити и передала мне. «Вот, маленькая штучка, похожая на горошинку. Это...» Блэр запнулась. «Это наш ребенок». Мне показалось, что последнюю фразу она сказала неохотно. Я не мог ее в этом винить. «А сердце у него хорошее?» — спросил я, не отрывая взгляда от снимка. «То есть, я хочу сказать, оно правильно бьется? Все в норме?» «Да», — доктор сказал. «Все отлично», — ответила Блэр. «Если хочешь, можешь оставить этот себе. У меня три. Только я хочу, чтобы ты сейчас ушел». Я не двигался с места. Бити зорко следила за нами и тоже не собиралась меня останавливать. Что ж, если надо, я был готов сказать все при ней, но твердо решил не уходить. «Вчера без предупреждения заявились моя мать и твой отец. В понедельник Нэн уезжает в колледж. Мама подумала, что я тоже уеду, и поэтому вернулась, чтобы провести здесь остаток года. Я поставил ее в известность о том, что остаюсь в Розмари и ей придется подыскать себе другое жилье. А еще сообщил им, что останусь здесь, пока ты не решишь, что нам лучше уехать в какое-нибудь другое место, и что я намерен попросить твоей руки». Я замолчал и ждал, как отреагирует на мои слова Блэр. Она побледнела. Совсем не та реакция, на которую я рассчитывал. Не скажу, что все прошло гладко. Визги, крики, часы вопли и угроз. «Когда ты позвонила, я как раз объявил этой троице, что хочу на тебе жениться. Тут начался ад кромешный. Я собирался тебе перезвонить, как только мать Эйб загрузится в машину и свалит из города. Я не хотел, чтобы ты с кем-нибудь из них столкнулась, но моя мать не захотела уходить без боя. Нэн сегодня вечером собрала свои вещи и уехала в колледж. Сказала, что больше не будет со мной разговаривать». Я замолчал, чтобы перевести дыхание. «У меня нет слов, чтобы сказать тебе, как я сожалею о том, что не поехал с тобой. Я забыл о твоем визите к врачу. Никогда себе этого не прощу. Я готов просить у тебя прощения всю оставшуюся жизнь. Как же я мечтаю о том времени, когда я перестану все портить». «Ты не собирался обедать со своей семьей?» — спросила Блэр. «Что, обедать? Нет, конечно». «Ох», — Блэр вздохнула и заметно расслабилась. «Почему ты решила, что я пойду с ними на семейный обед? Я бы не стал прерывать наш с тобой разговор из-за того, что собираюсь провести с ними время». «Нэн», — отозвалась Блэр с грустной улыбкой. «Нэн, вот дьявол, когда ты успела поговорить с Нэн? Я был с ней все утро. Я звонила тебе еще раз». Трубку взяла она. «Сказала, что у тебя нет на меня времени, потому что ты собираешься на семейный обед. Моей маленькой лживой сестричке очень повезло, что она решила убраться из моего дома на восточное побережье, потому что, если бы я мог до нее дотянуться, я бы свернул ей шею. Ты была у врача и думала, что я променял тебя и нашего ребенка на них. Черт». Я рванулся мимо Бити и обнял Блэр за плечи. ты, моя семья, Блэр, ты и наш ребенок. Слышишь меня? Сегодня я пропустил очень важное событие. Никогда не прощу себе этого. Я хотел быть там и слышать, как стучит его сердце. Я хотел держать тебя за руку, когда ты увидишь его в первый раз. Блэр откинула назад голову и улыбнулась, глядя мне в глаза. Знаешь, а ведь это может быть девочка. Да, я знаю. Тогда перестань говорить он, сказала Блэр. Я улыбнулся и поцеловал ее в лоб. Пойдем в твою комнату, и ты расскажешь мне, как все прошло. Я хочу знать все подробности. Блэр кивнула и взглянула на Бити. Будешь злиться на него или все-таки простишь? Бити пожала плечами. Пока не знаю, Блэр. В школах начались занятия. Отпускники и летние люди разъехались по домам. Народу в клубе стало меньше, и чаевые, естественно, были уже не такими щедрыми. Но самым главным для меня было то, что Раш после того вечера больше не заводил разговоры о том, что хочет сделать мне предложение, и о своих родных тоже больше не упоминал. Может, передумал, иногда мне даже казалось, что я все это себе нафантазировала. Если бы Бити постоянно не поднимала эту тему, я бы точно решила, что все это игра моего воображения. Я отвечала подруге, что Раш больше не говорит о свадьбе, и она с каждым разом заводилась все больше. Ну и у меня, конечно, сердце немного щемило. Я боялась, что Раш все взвесил и решил, что делать мне предложение будет ошибкой. До того, как он упомянул об этом в тот вечер, я даже не позволяла себе верить в то, что такое возможно. Я думала, что мы будем растить нашего ребенка на два дома. Если у меня и возникали мысли о нашем совместном будущем, я их сразу отбрасывала. На брак с Рашем я даже не смела надеяться. Сезон заканчивался, мои смены в клубе стали короче, и я начала думать о том, чтобы где-то подработать. В Розмари было не так просто найти работу на полставки. Да и Раш, скорее всего, не одобрил бы такую идею. Когда я вошла в спальню, мое внимание привлекли две вещи. Розовые лепестки в центре кровати, а на них конверт с моим именем. Я взяла его и открыла. Внутри был лист дорогой бумаги с фамилией Финли в верхнем углу, напечатанный красивым рельефным шрифтом. «Жду тебя на пляже. Целую, Раш». Почерк у него был восхитительный. Я улыбнулась и достала из шкафа белый сарафан с двумя черными полосками по подолу. Если Раш задумал устроить романтическое свидание, мне не следовало идти в клубной униформе. Причесавшись и подправив макияж, я подошла к стеклянным дверям, которые выходили на залив, и направилась к пляжу. Раш был в шортах цвета хаки и в застегнутой на все пуговицы рубашке. Я порадовалась, что у меня хватило ума переодеться. Он стоял, сунув руки в карманы, спиной ко мне, и смотрел на залив. Я бы с удовольствием полюбовалась издали на его великолепную фигуру, но мне очень хотелось его увидеть. Когда я утром проснулась, его уже не было. Я сошла с дорожки на песок, на пляже было непривычно пустынно, только мы с Рашем. Люди разъехались, но жара по-прежнему не спадала, было градусов 30. Я посмотрела под ноги и увидела, что на песке написаны какие-то слова, а неподалеку валяется ветка. Я остановилась и прочитала вслух. «Блэр Винн, ты выйдешь за меня?» Не успела я переварить то, что сказала, а он уже подошел ко мне, наступая на слова на песке, и опустился передо мной на одно колено. В руке у него появилась маленькая коробочка. Когда он медленно открыл ее, луч заходящего солнца упал на кольцо с бриллиантом, и оно засверкало, как будто ожило. Это случилось. Хотела ли я этого? Да. Верила ли я ему? Да. Но готов ли он сам? Этого я не знала. Я не хотела, чтобы он делал этот шаг только потому, что на него давили обстоятельства. Было так легко принять кольцо и надеть его на палец. Но хотел ли этого Раш? По-настоящему, ты не обязан делать это, сказала я, глядя на него сверху вниз. Раш не общался с сестрой и матерью. Они мне, конечно, не нравились, нет, я их ненавидела, но в то же время я не хотела становиться между ним и его семьей. Раш тряхнул головой. Я ничего не обязан. Я просто хочу всю свою жизнь прожить с тобой. Только с тобой. Он говорил правильные слова, но у меня все равно были сомнения. Он не мог хотеть этого по-настоящему. Раш молод, богат и невероятно красив. А что я могла предложить ему взамен? Я только связывала его по рукам и ногам. Из-за меня его жизнь менялась. Я не могу так поступить с тобой. Не хочу мешать твоему будущему. Ты живи как хочешь. Обещаю, ты будешь частью жизни нашего ребенка. Если захочешь оставить меня, ничего не изменится. Я не стану тебя удерживать. Все, больше ни слова. Клянусь, Блэр, еще секунда, и я брошу тебя в океан». Раш встал и пристально посмотрел мне в глаза. «Ни один мужчина не любил женщину так, как я люблю тебя. Ничто и никто никогда не станет для меня важнее тебя. Я не знаю, что должен сделать, чтобы доказать тебе, что больше никогда тебя не подведу. Я больше не причиню тебе боль. Теперь ты никогда не будешь одна. Блэр, ты нужна мне. Может, я и совершала ошибку, но слова Раша проникли мне в самое сердце. Он затронул те струнки, до которых раньше не мог дотянуться. Я приняла у него коробочку и вынула кольцо. «Оно прекрасно», — сказала я, и это было правдой. Кольцо не было вычурным, и камень не слишком большой. Оно было идеально простым. «Только прекрасное достойно тебя», — сказал Раш и взял у меня кольцо. После этого он снова встал на одно колено и посмотрел мне в глаза. «Прошу тебя, Блэр Винн, ответь мне, ты согласна стать моей женой? Я хотела этого, я хотела его». «Да», — ответила я, и он надел кольцо на мой палец. «Слава Богу», — прошептал Раш. Он поднялся и накрыл мой рот жадным поцелуем. Все было по-настоящему. Может, это и не могло продлиться долго, но в тот момент Раш был моим. Если бы он захотел свободы, я бы смогла найти способ его отпустить. Но я любила его, и это ничто не могло изменить. «Переезжай ко мне», — попросил Раш. «Не могу. Я должна платить свою половину за дом», — напомнила я ему. «Я оплатил аренду на год вперед. Каждый цент из тех денег, что ты заплатила Вудсу, перечислен на твой сберегательный счет. То же самое с Бити. А теперь, пожалуйста, соглашайся, переезжай ко мне». Я хотела бы на него разозлиться, но не могла. Вместо этого я его поцеловала и молча кивнула в ответ. «И еще, прошу тебя, брось работу», — добавил Раш. «Нет», — ответила я, — «ты теперь моя невеста, ты станешь моей женой. Почему ты хочешь работать в загородном клубе? Неужели тебе не хочется найти себе другое занятие? Например, учеба в колледже? Ты бы хотела поступить в колледж, получить диплом, выбрать какую-нибудь профессию? Я не пытаюсь лишить тебя свободы. Я хочу дать тебе выбор. Я стану женой Раша». Эти слова наконец дошли до меня. Я бросила школу, но могла поступить в колледж. Я могла получить диплом, стать кем-то. Да, я хочу этого. Просто. Просто мне нужно время, чтобы со всем этим свыкнуться. Столько всего, и все так стремительно, сказала я и обняла Раша за шею. «Раш», — Блэр решительно настроилась перед увольнением отработать 2 недели у Вудса. Я не собирался с ней спорить, она и так согласилась со всем, о чем я ее просил. Мне не хотелось рисковать. Я сидел за столом с ноутбуком и пил кофе в ожидании, когда у Блэр закончится смена. Вудс подходил поболтать на несколько минут, а в остальном это был спокойный вечер. Почти все уже разъехались из города. Джейс еще тут крутился из-за Бити, но я не думал, что это надолго. Мы недавно играли в гольф, и я заметил этот его беспокойный взгляд. Он всегда уезжал в конце сезона и теперь чувствовал себя неуютно. «Не занято?» Я поднял голову и увидел, что за мой столик садится Мэг. После турнира мы еще не виделись. Я оглянулся и увидел, что Блэр наливает какому-то посетителю воду, но сама при этом смотрит в мою сторону. «Не занято», — ответил я, не глядя на Мэг. «Я знаю, ты помолвлен с этой блондиночкой. Об этом уже все знают. Так что я здесь не для того, чтобы строить тебе глазки», — сказала она, садясь напротив. Блэр улыбнулась мне и пошла в кухню. Черт, что означала эта улыбка? У нее приличный бриллиант на пальце. Ей не о чем волноваться, и она об этом знает. «Успокойся, дурачок. Ты психуешь на пустом месте». Я наконец переключил свое внимание на Мэг. «Она знает, что ты была у меня первой. Это ее беспокоит». Мэг усмехнулась. «Могу тебя заверить, мои воспоминания о нашем с тобой опыте и реальность, в которой она сейчас живет, совершенно разные вещи. Мне попался озабоченный девственник, ей же достался опытный мужчина». Я снова оглянулся, чтобы убедиться в том, что Блэр нет в зале. Мне не хотелось, чтобы она услышала наш разговор. «Слушай, сядь лучше за какой-нибудь другой столик. Она сейчас очень остро все воспринимает. Не хочу ее расстраивать». Пока еще никто не знал о беременности Блэр. Я позволил ей самой решать, когда можно всем рассказывать. «Она же у тебя не фарфоровая, не рассыплется. Она хоть понимает, что ты дрожишь над ней, как над чертовой куклой?» «Понимает», — сказала Блэр, которая подошла в этот момент к нашему столику с кофейником в руках. «Мы над этим работаем», и она налила мне в чашку еще кофе. «По-моему, нас официально не представили. Я, Блэр Винн». Мэг бросила на меня тревожный взгляд, а потом повернулась к Блэр. «Мэг Картер, рада наконец с вами познакомиться, Мэг. Принести вам что-нибудь выпить, такого я совсем не ожидал. Не скажу, что меня это покоробило, как раз наоборот. Это значило, что Блэр стала больше мне доверять. А если я попрошу принести диетическую колу, он мне не врежет?» — спросила Мэг. Блэр рассмеялась и тряхнула головой. «Нет, он будет хорошо себя вести, обещаю». Потом она посмотрела на меня. «Ты не проголодался?» «Я в порядке», — заверил я ее. Блэр кивнула и направилась обратно в кухню. В нее, конечно, можно влюбиться. Она горячая штучка. Но если какая-то девчонка хочет привязать к себе такого, как ты, у нее должен быть полный комплект. Я только улыбнулся и отпил глоток кофе, а потом снова посмотрел на дверь в кухню. Мне не терпелось отвезти мою сексуальную девочку домой. Блэр наклонилась ко мне со своего сиденья. Она целовала мою шею и покусывала замочку уха. Мне было реально сложно следить за дорогой. Если моя возбужденная невеста сейчас же не прекратит, я остановлюсь на обочине и как следует ее оттрахаю, — предупредил я и легонько укусил Блэр за нижнюю губу. «Это больше похоже на обещание, чем на угрозу», — игриво заметила Блэр и, опустив руку, положила ладонь на мой уже выпирающий из джинсов член. «Дьявол, детка, ты сводишь меня с ума», — прорычал я. «Если я возьму его в рот, ты сможешь вести машину?» — спросила Блэр и начала расстегивать мои джинсы. «Я наверняка врежусь в первую попавшуюся пальму, но мне это будет уже все равно», — ответил я, а рука Блэр успела подобраться к моим трусам. К счастью, нам не пришлось это проверять. Я свернул на подъездную дорожку к дому и к тому моменту, когда Блэр добралась до цели, успел затормозить. Мой телефон зазвонил в третий раз. Я отключил звук, включил вибрацию и режим приватности, так чтобы нас не отвлекал вспыхивающий экран. Мать звонила мне и раньше, пока я ждал Блэр с работы, но я не был настроен с ней разговаривать. Звонки прекратились, но через секунду начались снова. Проклятие. Оставалось или отключить телефон, или поговорить с ней. Блэр держала в ладонях мои яйца, и я подумал, что отключить телефон — лучший вариант. Я опустил голову и увидел на дисплее мигающий номер. Код был знакомый, но я не мог вспомнить, что это за город. «Кто это?» — спросила Блэр. «Не знаю, но, похоже, не отстанет». Блэр убрала от меня руку. «Ответь, я потерплю пару минут». Я нажал на кнопку ответа. Надо было послать их всех и пойти с моей девочкой в дом. Но ничего сказать я не успел. Говорить начала мама, и весь мой мир рухнул. «Блэр». Лицо Раша смертельно побледнело. Я взяла его за руку, но он сидел как каменный и слушал человека, который говорил по телефону. И чем дольше говорил тот человек, тем больше бледнел Раш. У меня заколотилось сердце. Случилось что-то ужасное. Я ждала, что Раш скажет что-нибудь, хоть что-то, но он молчал. «Я иду», — ровным голосом произнес наконец Раш. Он положил телефон на колено, потом отдернул от меня руку и схватился за руль. «Раш, что случилось?» Я испугалась. Даже пока он слушал, что ему говорили по телефону, мне не было так страшно. «Иди в дом, Блэр, мне надо уехать. Несчастный случай с Нэн. Какая-то чертова парусная лодка». Раш закрыл глаза и тихо выругался. «Все, что мне от тебя надо, это чтобы ты вышла из машины и пошла в дом. Я позвоню, как только смогу, но сейчас я должен ехать. Она пострадала, можно, я поеду с тобой?» «Нет», — рявкнул он, глядя прямо перед собой. «Ты не можешь поехать со мной. Как ты вообще можешь об этом спрашивать? Моя сестра в реанимации, она без сознания. Я должен немедленно ехать к ней, и мне нужно, чтобы ты вышла из машины». Раш был напуган. Я видела, как ему больно, и хотела просто быть рядом, чтобы он не страдал в одиночестве. «Раш, пожалуйста, позволь мне поехать с тобой. Выйди из машины», — крикнул Раш так громко, что у меня зазвенело в ушах. Не глядя, я нащупала ручку дверцы и схватила свою сумочку. Продолжая смотреть прямо перед собой, Раш завел машину. Он так крепко вцепился в руль, что костяшки пальцев стали такими же белыми, как лицо. Я хотела сказать еще что-то, но он был в таком состоянии, что я боялась его реакции. Он не хотел ни слушать, ни смотреть на меня. Усилием воли я заставила себя не расплакаться при нем. В тот момент это точно ему было не нужно. Как можно быстрее я выбралась из машины. Раш дал задний ход, когда я еще не захлопнула дверцу, и выехал обратно на дорогу. Я стояла и смотрела, как он уезжает, и ничем не могла ему помочь. Он не хотел, чтобы я была рядом. Теперь, оставшись одна, я больше не сдерживала слезы. Раш страдал, я сочувствовала ему всем сердцем. Как только он доберется до места и увидит Нэн, он мне позвонит. Мне оставалось только верить в это. Я хотела позвонить ему сама, хотела попросить, чтобы он поговорил со мной, но у меня еще звенело в ушах от его крика и щемило сердце от его слов. Наконец я повернулась и посмотрела на дом, большой и темный. Без Раша он был для меня чужим. Я не хотела оставаться там одна. Можно было бы поехать к Бити, но как добраться туда без машины? Напрасно я от нее съехала. Слишком поторопилась. Все произошло слишком быстро. С Рашем все происходило слишком быстро. Теперь мне предстояло очередное испытание, и я не была уверена, что готова к нему. Пока не готова. Звонить Бити и просить ее подвести меня до работы тоже не хотелось. Пришлось бы рассказывать о том, что Раш бросил меня одну, ведь моя чуткая подружка обязательно заподозрит что-то неладное, а мне от ее проницательности станет еще хуже. Я понимала страх Раша, понимала, почему он накричал на меня и уехал, но Бити вряд ли бы его поняла. Во всяком случае, я думала, что она не поймет. Раш снова завоевал ее благосклонность, когда надел кольцо мне на палец, и я хотела, чтобы так все и оставалось. Я открыла сумочку и вдруг поняла, что, уходя из дома, не взяла ключи. Раш подвозил меня на работу, и я не думала, что они мне понадобятся. Я снова посмотрела на темный дом и даже почувствовала некоторое облегчение от того, что мне не придется ночевать там одной. Клуб находился всего в 3 милях отсюда, можно и пешком дойти. А Бити живет в 2 шагах от клуба. Вечерний бриз немного охладил мои эмоции. В конце концов, все можно было решить. Я повесила сумочку на плечо и зашагала по подъездной дорожке к шоссе. Путь к дому Бити занял примерно 1 час с четвертью. Машины ее на стоянке не было. Она вполне могла остаться на ночь у Джейса. Об этом я не подумала. Я остановилась и посмотрела на закрытую дверь. На обратную дорогу сил не было. Надо было все-таки позвонить Бити и попросить ее подвести меня. Теперь я расплачивалась за свою упертость. Я наклонилась и приподняла коврик у двери. Там лежал запасной ключ. Наверное, Бити после моего отъезда вернула его на место. Она перестала прятать ключ под ковриком только потому, что я ее об этом попросила. Это было очень кстати. Я не сомневалась в том, что Бити вернется только завтра, так что мне не обязательно было ей все рассказывать сегодня вечером. Ключ я взяла с собой в квартиру, а там сразу пошла в ванную принять душ. Раш настоял на том, чтобы моя кровать осталась у Бити, и теперь я была благодарна ему еще и за это. На работу я вышла, так и не сказав Бити, что вынуждена была переночевать у нее. Она, конечно, не одобрила бы мою скрытность, но мне не хотелось отвечать на вопросы или выслушивать ее мнение по этому поводу. В подсобке я переоделась в свежую униформу и пошла в кухню. На пороге стоял Вудс. «Я тебя искал», — сказал он и кивнул в сторону своего офиса. «Нам надо поговорить». Он наверняка знал о Нэн. Я была уверена, что в клубе уже все знают о случившемся. Вудс хотел расспросить меня о ней, я надеялась, что нет. Если бы я призналась, что ничего не знаю, это могло прозвучать так, будто мне все равно. Мог ли Раш думать, что мне все равно? Может, я все-таки должна была ему позвонить? Это ведь он сейчас страдал. Его реакция прошлым вечером напугала меня, но, если он во мне нуждался, я должна была переступить через это. «Ты хоть спала ночью?» – спросил Вудс на ходу, оглянувшись на меня. Я кивнула в ответ. Мне, конечно, было не до сна, но все-таки удалось немного вздремнуть. 3 мили пешком настолько меня вымотали, что, как только я легла на кровать, усталость дала о себе знать. Вудс открыл дверь в свой кабинет, пропуская меня. Я прошла вперед и встала рядом с креслами. Вудс присел на край стола напротив меня и скрестил руки на груди. Внимательно посмотрев на меня, он нахмурился. Я запаниковала. Может, дело не только в Нэн. Неужели я сделала что-то не так? Сегодня утром мне звонил Грант. Он в больнице, и он на тебе волнуется. Сказал, что Раш приехал посреди ночи, злой как черт. В первый раз в жизни они с Нэн не разговаривали друг с другом, и вот она в больнице в таком состоянии. Раш очень тяжело все это воспринял. А Грант беспокоится, как он уехал от тебя и все ли у тебя в порядке.